Кто вы, конструкторы Баальбека? Неугасающий интерес к величественному комплексу древних храмов в Баальбеке у нас в стране возник, пожалуй, в 1961 году, после публикации доктора физико-математических наук, знатока древних языков Агриста. По его мнению, ряд библейских легенд, непостижимо высокие познания древних в астрономии, а также некоторые памятники прошлого, могли быть связаны с пребыванием на Земле представителей какой-то высокоразвитой инопланетной культуры. Не относится ли, например, терраса Баальбека к этим памятникам? Кем, когда и для каких целей были высечены эти циклопические плиты? Вот вопросы, заданные Агристом, которые в свое время вызвали сенсацию и вместе с тем многих заставили призадуматься. С той поры в научно-популярной литературе прочно укрепилось понятие «феномен Баальбека».